сколько анекдотов было насчет того, что рабочий говорит, не выйду на работу, пока не выпустят Карвалана. Буду вот в знак протеста.